Портрет Владимира Короткевича в унтах с двумя собаками. Королищевичи, 1965 год. Присмирели две калматые гурбины на ногах, побурели, як запыленные фолианты, бреху вольно в просторах, реху мякко в снегах, пересипли ветры на торгах, перезябли поляны. Зюзя, як тезка паганского бога, мороз лечит своим и витая хвостом отповедно. У сборниках рифму, проверяя на зубу серьез, а за столом сам поэта, унты на ногах, усё як собака ведая. Зюзя смакуя цукерки, вытягиваючи зубы з їх, як з гнездов штепчили неколи телефонистки, а у поэта в напоминальницах записных номер телефона музы и адрес унизе. Рекс с поважностью царской снежинки есть на лету, а пшерпак опекая, як обуголье лапы, так непосредно радуется своему ж хвосту, аж белюткие хмарки бегут с его нераззявленной ляпы. Зюзи и Рекс с недовером обнюхивают унты, коли их с прогулки лесной приводит вельможный поэта. Это к само снег догоняли колисти браты, а теперь на ногах день при дни шукают сюжеты. Знов поэта, наведавши стишиные лясы, над облогой паперы, с ночи в ночь уздымая походни, а в озерах в очей под серпом селяются колосы, и Христос наваживается приземлиться в городне.